Часть третья. Южноамериканская территория. Уведомление об обновлении. Справочник штурманов. Террористическая организация «Красная буря». Так называемая «Красная буря» смогла приумножить ряды своих приверженцев благодаря открытию большей части зон. Цундеры действуют активно прежде всего на среднеамериканской и южноамериканской территориях, а также недалеко от Токио и на потерянных территориях. Личность предводителя «Красной бури» до сих пор не установлена. Глава 27. Когда наш вихрь выбросило из рифта, я продолжала держаться за Мию. Вихревая энергия тут же растворилась в воздухе. Местность вокруг нас понемногу сложилась в единую картину. Мы стояли на улице, вокруг нас в черном ночном небе возвышались многоэтажки. Мы приземлились посреди какого-то города, это было понятно. Но все мое внимание в данный момент было сосредоточено на Мии. Она была смертельно бледна, постоянно закатывала глаза, но все равно пинала меня ногами, что меня удивляло. Я зажала ее ноги своими, уселась на нее и прижала дуло сенсорного оружия к ее горлу. Не колеблясь ни секунды, я нажала на курок. Мия задохнулась от боли. Синий гравитационный сенсор впился ей в кожу и начал мигать. Я облегченно вздохнула. Сейчас она никуда не сможет прыгать. «Ах ты, тварь!» — прохрипела Мия и попыталась оттолкнуть меня. Но рядом со мной появился Фагус и помог мне удержать ее за руки. Его пальцы дернулись. Я увидела, как на них стали формироваться тонкие ростки корней, но они отмирали, прежде чем он мог воспользоваться ими. «Ничего страшного», — сказала я, увидев отчаяние на его лице. «Просто держи ее покрепче». Одной рукой я вытащила поясную сумку и стала искать в ней шнур, который при растягивании становился крепче и надежнее. Я передала его Фагусу, чтобы он связал им руки Мии, и поднялась на ноги. Пока я пыталась справиться с головокружением, в паре метров от меня возник Хольден и упал на колени. Мия окликнула его, прося о помощи, но Хольден не отреагировал. Он согнулся и начал с силой втягивать в легкий воздух. И вдруг позади нас раздался громкий голос: «Немедленно отпустите Мию!» Я резко повернулась и охнула от удивления. Сьюзи извивалась в крепких руках Дункана Греймса. Огромный цундер стоял недалеко от Бейла и Луки, которые с напряженным выражением лиц держались от него на расстоянии. «О нет, пожалуйста, только не это!» Сьюзи в панике смотрела на нас. Ее синие, как море, глаза посмотрели сначала на меня, потом на Луку, потом на Бейла. И, наконец, надуло оружие, которое было направлено прямо на нее. Однако тем, кто велел отпустить Мию, был вовсе не Греймс, а Тревор. Он стоял рядом с ними, нацелив оружие на Сьюзи. Все во мне оборвалось. В руках Дункана Греймса Сьюзи была похожа на куклу, которую он мог сломать в любой момент. Ее ноги дергались в воздухе, ее ступни болтались почти в полуметре от земли. Греймс удерживал ее без всякого труда. Он даже освободил одну руку, чтобы стянуть с головы маску. Сначала показалась его усмешка, затем угловатое лицо со множеством рубцов. Его волосы были сбриты до нескольких миллиметров. Никто бы не догадался, что этот человек был цундером. Однако в его глазах было что-то настолько неприятное, что я не могла смотреть на него. «Так это ты тот самый маленький швиммер, который сломался, да?» промурлыкал Греймс, злорадно разглядывая тело Сьюзи. «А ты еще ничего, хорошенькая». Взгляд Тревора был убийственным. «Я зарядил нулевые датчики!» — крикнул он в нашу сторону. «В вашего друга Грундера я уже попал. Поверьте, я расстреляю и ее, если вы не сдадитесь». Краем глаза я заметила, что Лука сделал шаг вперед. Его волосы были объяты пламенем. «Отпусти ее!» — прорычал он. «Одно движение!» Тревор еще сильнее прижал ствол оружия к голове Сьюзи. «И я клянусь тебе, она превратится в кашу еще до того, как твой огонь приблизится ко мне!» «Отпусти ее!» Еще раз прорычал Лука. «Успокойся, рыжий», — сказал Фагус, но Лука весь дрожал. Я видела, что он изо всех сил пытался контролировать себя. Бейл подошел к нему сзади, положил обе руки ему на плечи. Не для того, чтобы удержать его. Это больше походило на объятие. «Да вы смешны! Вы знаете это?» — крикнул нам Тревор с искаженным от злости лицом. Его рука сильно дрожала. Я молилась, чтобы он случайно не выстрелил. «Вы защищаете этих уродов и притворяетесь их друзьями!» Он плюнул в нашу сторону, а затем перевел взгляд на Хольдена, который все еще сидел на земле. «А ты, кажется, не лучше их? Что все это значит? Ты что, обманываешь своего отца?» «Просто скажи нам, что ты хочешь», — сказал Бейл дипломатичным тоном. «Мы можем это обсудить». «Я не веду переговоров с предателями. Отпустите Мию». «И что вы будете делать потом? Вы же еле стоите на ногах». Бейл кивнул в сторону Сьюзи. «Отпустите ее, а потом посмотрим». Греймс мрачно усмехнулся. Свободной рукой он прикоснулся к подбородку Сьюзи и повернул ее лицо к себе. «Мне кажется, что ей хорошо со мной. Не так ли, русалочка?» Он потерся носом о ее щеку и вдохнул ее аромат. «Мне всегда было интересно, чем вы, подводные люди, пахнете? Рыбой или водорослями? Но ты пахнешь великолепно!» Лука зарычал. Звук этот исходил из глубины его груди. Все его лицо, его руки, все, что я могла видеть на его коже, было покрыто огненной паутиной, но он не сдвинулся с места. «Я убью тебя, если ты хоть что-то с ней сделаешь», — произнес он тихо, но так твердо, что я не сомневалась в правдивости его слов. Бейл медленно направил оружие на Тревора. Я слышала, как он переключил его на обычные боеприпасы. «Отпустите ее», — повторил он спокойно. «Здесь вам все равно не победить. Но у меня есть для вас предложение». Тревор сжал челюсти. «Засунь свое предложение в одно место, Беллиан Треворс». «Я думаю, нам нужно хотя бы послушать, что он хочет сказать», — прокряхтела Мия. Одного взгляда на нее было достаточно, чтобы понять, как сильно она ненавидит то, что здесь делает. Не потому, что мутанты что-то значили для нее. У нее не было иллюзий по этому поводу, а потому что ей пришлось поставить под угрозу свою жизнь. «Мы здесь застряли», — продолжил Бейл. «Мы все. Конечно, вы можете попытаться найти ближайший рифт, но вы никогда самостоятельно не доберетесь до конца пути, это я вам гарантирую». «Ерунда», — отрезал Тревор. «У нас есть твоя карта, и штурманы научили нас ее читать». «Моя карта, точно». Бейл холодно улыбнулся и постучал стволом оружия по детектору на левом запястье. «Я ее сделал. Я лично находил и проникал в каждый рифт, обозначенный на ней. Сейчас мы находимся в 2058 году. Если ты так хорошо знаком с картой, то должен знать, что следующий рифт, который поведет вас еще дальше в прошлое, откроется не раньше 2059 года. Значит, вы застряли на несколько месяцев». На секунду Тревор замешкался, но затем распрямил плечи. «Тогда мы прыгнем обратно в кратер. Рифты там открываются только каждые пару лет. Но, как говорится, удачи». Все замолчали. Тревор явно боролся с собой, стараясь принять какое-то решение. Я мало что знала о нем, кроме того, что он был из Эдинбурга и ненавидел мутантов, потому что его отца смертельно ранил какой-то вирблер во время ограбления. Но я догадывалась, что он никогда не присоединится к нам, пока Лука, Фагус и Сьюзи будут на нашей стороне. Я лихорадочно пыталась что-то придумать. Что нам сейчас делать? Мы не можем вырубить Греймса, пока он держал в заложниках Сьюзи. И мы не можем сдерживать Мию и Тревора до тех пор, пока не найдем дорогу обратно в настоящее время. Я ухватилась за оружие обеими руками и попыталась оставаться максимально спокойной. Но тут в моей голове, словно из ниоткуда, возникла мысль. Точно. Тревор ненавидел мутантов. А сейчас один из них стоял рядом с ним. «Он, Цундер!» Крикнула я Тревору. Стук сердца отдавался у меня в ушах. Я направила оружие на Греймса. «Ты хоть понимаешь это?» Тревор тупо уставился на меня. «Что?» «Его зовут Дункан Греймс. Он из Красной Бури. Хоторн нанял его и еще одну женщину Цундера. Он доверял им, а не вам. Цундеры должны были доставить нас к нему, потому что Хоторн не рассчитывал на то, что вы выполните его задание». Глаза Тревора метнулись к Греймсу, потом он встряхнул головой. «Ты врешь», — прошептал он, но неуверенность уже охватила его. «Она не врет». Холден закашлялся и приложил руку к шее. «У моего отца сделка с лидером Красной Бури. Он просто ничего не сказал вам». Греймс громко рассмеялся. «Вы и вправду очень милы», — промурлыкал он. «Думаете, что все предусмотрели? А при этом вы всего лишь фигуры на шахматной доске». Его усмешка исчезла. Он притянул Сьюзи еще ближе к себе. «Значит так, вы кладете оружие на пол?» Он указал на Бейла, а затем на меня. «А потом поговорим. Иначе я поджарю голову этой русалочки». Глаза Греймса вспыхнули, да так, что Тревор, стоявший рядом, вздрогнул. «Черт!» — вырвалось у него. Какое-то время он безмолвно смотрел на Греймса, затем перезарядил оружие, и теперь оно было направлено не в голову Сьюзи, а в голову Греймса. «Не мешай взрослым, малыш», — отреагировал на это великан. «В любой другой ситуации я бы рассмеялась. Тревор был выше нас всех, выше Луки, выше Бейла, и Греймс был единственным, кто мог позволить так обратиться к нему». «Я ничего не понимаю», — услышала я за спиной хныканье Мии, и на лице у Тревора отчетливо было видно, как он потрясен происходящим. А потом одновременно произошло сразу несколько вещей. Ствол в оружии Тревора прокрутился, и мы увидели нулевые сенсоры оранжевого цвета. Греймс тоже это заметил. Он попятился, и его охватил гнев, который он, в отличие от Луки, не пытался подавить. Его рука, лежавшая на подбородке Сьюзи, загорелась, и стоявшие слева от меня Лука и Бейл словно по команде ринулись вперед. Сьюзи в панике била вокруг себя руками, с ее губ сорвался болезненный стон, из ее пальцев закапала вода, попав на лицо Греймса. Он попытался стряхнуть жидкость, как будто кто-то бросил ему в глаза горячий песок. Мой взгляд метался между Тревором, Сьюзи, Греймсом и Бейлом. На меня никто не обращал внимания. Я сделала глубокий вдох и создала вихрь. Я запрыгнула в него еще до того, как он полностью возник. В считанные секунды я оказалась позади Тревора. Энергия растворилась в вихре. Я схватила оружие Тревора, он даже не сопротивлялся, и направила дуло в грудь Греймса, а затем несколько раз нажала на курок. Греймс еще падал на землю, когда мерцание в его глазах погасло. Сенсоры попали туда же, куда ранили Фагуса. Греймс задыхался, стонал и корчился от боли. Его сила исчезала клетка за клеткой. Лука первым добрался до Сьюзи. Его огонь погас, и он притянул ее к себе. Вместе мы уставились на пылающие сенсоры в теле Греймса. Но даже это, похоже, не сломило его. Он вскочил на ноги, в глазах у него блеснули остатки огня, в бешенстве он бросился к нам. И тут воздух сгустился. Между нами и Греймсом возник вихрь. Он кружился передо мной, но его энергия угасала. Сенсоры, застрявшие в Греймсе, были слишком близко. Они уничтожили вихрь, но Греймс успел упасть в него и исчезнуть с прерывистым жужжанием. Бейл опустил руку и сделал глубокий вдох. Он посмотрел на меня, на Сьюзи, на Фагуса и на Луку. Затем в изнеможении положил руки на колени. «Куда ты его забросил?» — тихо спросил Фагус. «Понятия не имею», — покачал головой Бейл. «По статистике он должен быть где-то в море. Надеюсь». Лука и Бейл схватили за руки Тревора, который стоял словно оглушенный. «Все в порядке?» — спросила я Сьюзи, и она кивнула. Я посмотрела на ее руки. На коже обозначились голубые прожилки. «Мне кажется, что мои способности действительно становятся сильнее», — прошептала Сьюзи. Я засмеялась, хоть все мое тело дрожало. «Да, мне тоже так кажется». «Я больше ничего этого не хочу», — всхлипнула Мия. Она сидела на асфальте со связанными руками. Я сделала глубокий вдох и медленно выдохнула. Я видела небоскребы, устремляющиеся в ночное небо вокруг нас, но происходящее настолько увлекло меня, что я не могла уделить им достаточно внимания. И только сейчас я позволила себе оглядеть местность и поискать в ней знакомое здание. Неважно, в каком городе мы оказались, мы явно приземлились на его окраине. Узкие улочки и лаконичные фасады многоэтажек выглядели одинаково, без каких-либо архитектурных особенностей, собственно, как в любом другом мегаполисе. Я быстро взглянула на свой детектор. Часы уже настроились на новый часовой пояс и на новое время. Вспыхнул зеленый свет, и я увидела дату — 19 ноября 2058 года. Я запустила навигационную систему и глубоко вздохнула, когда поняла, в какой точке мира мы сейчас находились. «Мы в Сан-Паулу», — сказала я и снова огляделась. Теперь, когда я больше не была сосредоточена на борьбе, до меня стали доноситься звуки мегаполиса, шум транспорта, мчавшегося по рельсам между небоскребами, гудение беспилотников, которые, очевидно, уже существовали в 2058 году. Иногда слышались голоса и крики людей, гуляющих в парках и на площадях в центре города. Но я слышала и гул обычных автомобилей, звук, с которым была знакома только благодаря нескольким джипам из Санктума. Да и небоскребы при ближайшем рассмотрении оказались не такими высокими, какими я привыкла видеть их в мегаполисах. Чем дальше мы передвигались в прошлое, тем больше узнавали о нашем мире. «Твое предложение!» Снова раздался причитающий голос Мии. «Ты хотела сделать нам предложение!» Взгляд Бейла метнулся к ней, но его оружие по-прежнему было направлено в голову Тревора. «Все очень просто. Вы помогаете нам найти способ уничтожить рифты». Тревор фыркнул. «Ты что, совсем потерял рассудок?» «Если вы продолжите следовать по рифтам, вы умрете». Голос Бейла звучал все более раздраженно. «Вы не знаете, что ожидает вас в пути, а я знаю. И вы никогда не доберетесь до 2020 года». И я автоматически добавила про себя. «Не то, что ты». «У вас есть два варианта», — продолжил Бейл. «Либо вы остаетесь при своем, либо помогаете нам и возвращаетесь в наше время. Вот мое предложение». Мия прикусила губу. «Но мистер Хоторн посадит нас в тюрьму, если узнает об этом». «Не узнает, если ты исчезнешь». Я вступила в разговор, сообразив, что задумал Бэйл. «Мы можем сообщить зеленому трепету, что вы мертвы, что мы вас победили, а на самом деле вы скроетесь». Что-то изменилось в выражении лица Мии. Я представляла, как вертелись колесики в ее воробьином мозгу. Ее страх улетучился, по крайней мере, немного. На его месте у нее в глазах появилась надежда. Тревор сердито отмахнулся, встретив умоляющий взгляд Мии. «Даже не думай об этом», — прорычал он. «Но тогда мы будем свободны. Ты что, хочешь, чтобы тебя всю оставшуюся жизнь бессмысленно гоняли во времени? Я не могу этого делать, Тревор. Я даже не понимаю, как нам выбраться отсюда и вернуться обратно. Даже если мы доберемся до 2020 года, мы там просто умрем. А я не хочу умирать. Вся эта миссия была обречена с самого начала. Мы уже потеряли Лоретту Алькот. Мы потеряли Эйприл Викандер. А ведь это были наши лучшие бегуны. Я едва могу двигаться. И я не хочу больше проводить недели среди насекомых и пауков в джунглях». «Но нас будут считать предателями». Тревор практически выплюнул эти слова. «Я не хочу связываться со сплитами». «Уже», — сказал Лука с явным удовлетворением в голосе. «Цундеры. Забыл?» Мия перевела взгляд с Бэйла на меня. «Вы правда сможете вытащить меня отсюда?» «Да. Если ты нам поможешь, мы возьмем тебя с собой». По щекам Мии текли слезы. «Спасибо. Но сначала нам нужно отправиться в Скай-Сити», — сказала я. «Что бы ни планировал Хоторн, это каким-то образом связано с этим городом. Мы должны...» «Элейн», — перебил меня Бэйл, — «у нас есть Мия, и мы все еще живы. Чего ты еще хочешь?» «Ты серьезно? Нам нужно знать, что запланировал Хоторн», — сказала я, «и почему энергия рифта при взрыве становится сильней, вместо того, чтобы ослабевать». Бэйл устало потер лоб. «Возможно, работа над сенсорами дала какой-то сбой». Я знала, что на самом деле он не верил в это. Хоторн никогда бы не совершил такой ошибки. Бэйл знал это лучше нас всех. «Если мы исчезнем сейчас, — начала я, — то никогда не узнаем, что такое проект Эол». Фагус скрестил на груди руки и подошел ко мне. «Я думаю, она права, Бэйл. В любом случае, мы все равно находимся в нужном нам времени, и ультиматум Натаниэля больше не имеет для нас никакого значения. Больше такого шанса может не представиться». «А разве Скай-Сити управляется не кураториумом?» — спросил Лука. «Да», — я сжала губы. «Но в этом времени нас никто не знает». Лука указал на стену ближайшего дома. Мне потребовалось всего мгновение, чтобы разглядеть в темноте плакат, бумажный. На нем изображались четыре мутанта — Швиммер, Грундер, Цюндер и Вирблер. Плакат гласил «Долой монстров!». «Вихревые войны закончились всего 4 года назад», — сказал Лука. «Ты можешь себе представить, что они сделают с нами в таком городе, как Скай-Сити?» «Мы будем держаться вместе», — сказал Бэйл, — «если это то, что ты хотел сказать». «Я вообще ничего не говорю». Лука сложил руки на груди. «Я знаю, что нам нужно узнать больше, но должен же быть какой-то другой способ. Я не хочу подвергать Сьюзи опасности». «Это решит сама Сьюзи», — произнес Бэйл. Справа от меня раздалось тихое покашливание. «Может, вы хотите услышать и мое мнение?» — спросил Хольден, все еще сидевший на земле. «Нет!» — сказали хором Бэйл, Лука, Фагус и я. Хольден беззвучно рассмеялся и поднял руки, словно защищаясь от нашего напора. «Ладно». Мы обменялись друг с другом долгим взглядом. Затем я сделала глубокий вдох. «Ну, хорошо». «Что ты посоветуешь, Хольден?» Он улыбнулся и протянул мне руку. «Для этого мне понадобится мой детектор. Пожалуйста». Лука заколебался, но потом пробормотал какие-то ругательства и стащил детектор Хольдена с запястья. Уголки рта Хольдена дернулись. Он надел детектор, постучал по дисплею, и через несколько секунд в воздухе появилась голограмма купола. «У меня было много времени, поэтому я прочитал все документы по Скай-Сити», — пояснил он. «Как я уже говорил, это прототип города для людей и сплитов. У сплитов в нем есть даже собственные жилые помещения». Он указал на несколько этажей посередине. «Если мы зарегистрируемся в Скай-Сити как бегуны, то сможем просто взять вас», — он указал на Луку, Сьюзи и Фагуса, — «с собой. Они разместят вас как жителей, и у нас будет время, чтобы узнать, что стоит за проектом ЭОЛ». «Подожди минуту», — Лука поднял брови. «То есть ты всерьез предлагаешь нам добровольно себя запереть? Согласно документам, сплиты должны пройти тесты только в первый день пребывания». Хольден попытался успокоить его, но вышло у него не особенно успешно. «Тесты?» — прорычал Лука. «Сьюзи больше не будет подвергать себя экспериментам». «Я имею в виду обычные тесты на состояние здоровья», — продолжил успокаивать его Хольден. «Вроде тех, которые ты, Вудроу, множество раз сдавал в институте. После них можно будет передвигаться по станции совершенно свободно». Сьюзи положила руку на плечо Луке. «Ничего страшного, Лука, я не боюсь. Мы ведь вместе». Я посмотрела на Хольдена. Его дыхание становилось более прерывистым. «Кроме того, ему нужна срочная медицинская помощь». «Еще одна причина оставить все как есть», — пробормотал Лука. Он провел рукой по рыжим волосам. «В какой-то момент Скай-Сити окажется в море», — сказал он. «Город будет разрушен, он упадет с неба. Я просто хочу убедиться, что вы понимаете, насколько это плохая идея». «Лука, пожалуйста», — сказала я. «Хоть я и горела желанием как можно быстрее открыть вихрь в Скай-Сити, мне не хотелось заставлять друзей запирать себя в клетке. Это наш единственный шанс». Лука уставился на меня. Его терзали сомнения. «Хм», — промычал Хольден и указал рукой в небо. «Неважно, какое решение мы примем, нам следует сделать это быстро». Мы посмотрели наверх. В следующий момент нас осветили прожекторы. Это были прожекторы дрона, который парил в нескольких метрах над нашими головами. Я сглотнула. «Кураториум нашел нас». По магнитным рельсам к нам направлялся транспортер. Его форма была необычной и массивной, но это определенно был фургон кураториума. Снаружи на нем красовался знак «Конвектум». Лука застыл, глядя на меня. Мы оба знали, что решение было принято. К шее Мии прилип гравитационный сенсор. Даже если бы мы с Бейлом захотели, мы не смогли бы вытащить ее отсюда. Однако выражение лица Луки говорило о многом. «Если там что-нибудь случится со Сьюзи, то виновата будешь ты». Хольден лихорадочно набирал что-то на своем детекторе. Я нахмурилась. Что он там делал? «А что будет с ним?» — спросил Фагус, кивая в сторону Тревора. «Если он не хочет с нами, то пусть остается здесь», — предложила Мия. «Можете забрать у него детектор». «Ты серьезно?» — спросила я Мию. «Он же твой напарник». «Ну и что?» По щекам Мии снова потекли слезы, и я с удовольствием врезала бы ей сейчас пощечину, чтобы она, наконец, пришла в себя. Она показала на Тревора, который посматривал на нее с мрачным выражением лица. «Он заботится обо мне только потому, что мой папочка платит ему за это. И он такой настойчивый, что никогда не отстанет. Он верит в план Хоторна и хочет уничтожить сплитов любой ценой». «А ты?» — подумала я. — Ты тоже этого хочешь? Но я не стала задавать этот вопрос вслух. У нас сейчас не было времени для таких дискуссий. «Мы не оставим его здесь», — я покачала головой, глядя на Тревора. «Он не из этого времени, и это было бы неправильно. «Да и что он будет делать в Скай-Сити?» — сказал Фагус Бейлу, который уставился в землю. «Скажет Кураториуму, что мы из будущего и что они должны помочь ему путешествовать дальше во времени? Ему ведь никто не поверит!» Гудение транспортера все приближалось. Со щелчком он оторвался от магнитных рельсов, которые проходили меж небоскребов. Транспортер направлялся прямо к нам. Хольден, словно обезумев, продолжал набирать что-то на детекторе, и когда транспортер сделал последний поворот, детекторы на наших запястьях завибрировали. Хольден обновил наши профили. Я уставилась на него и заметила его довольную улыбку. Но у меня не было времени спросить, что именно он сделал, потому что транспортер остановился прямо перед нами. «Опустить оружие!» Раздался из громкоговорителя грохочущий голос. Шесть вихревых бегунов вышли из транспортера на улицу. Однако это были не только бегуны. Среди них был штурман в темно-зеленой форме, высокий, несколько неуклюжий мужчина с бородой. На поясе у него красовалась ярко-красная V-образная пряжка. «Положите оружие на землю», — произнес он. «Каждый из вас, я не буду повторять». Мы все переглянулись. Сейчас был не самый подходящий момент для сопротивления. Мы опустили оружие на землю, и его собрали вихревые бегуны. «Странная вы группа», — пробормотал штурман, внимательно осматривая нас. «Ну, давайте, представляйтесь. Или языки проглотили?» «Мы бегуны Кураториума», — сказал Хольден. Бейл бросил на него предупреждающий взгляд, который Хольден, конечно же, проигнорировал. «Но эти-то, полагаю, нет?» Штурман указал сначала на Луку, затем на Сьюзи. С Фагусом он некоторое время колебался, потому что сейчас сложно было понять, был ли Фагус Грундером. Но небольшие подушечки мха все-таки выдали в нем мутанта. «Мы как раз собирались отправиться с этими сплитами в наш пункт назначения», — сказал Хольден. Брови штурмана поползли вверх. Я видела по его глазам, что в голове у него зреет множество вопросов, особенно когда он рассматривал нашу униформу. «И куда это вы направляетесь?» Хольден наклонил голову и протянул штурману свой детектор. «Мы едем в Скай-Сити». Штурман удивился, затем с подозрением уставился на Хольдена. «Откуда такие сопляки, как ты, знают о Скай-Сити?» «Мы получили назначение». Недоверие в глазах штурмана не пропало. Он очень внимательно посмотрел в профиль Хольдена. Сейчас мы и узнаем, не водил ли нас Хольден за нос. Штурман присвистнул, впечатленный увиденным. «Выглядит шикарно», — сказал он, поглаживая элегантный корпус детектора Хольдена. «Такие сейчас носят в Новом Лондоне». «Да», — хладнокровно подтвердил Хольден. «Это новые модели». Штурман угрюмо посмотрел на коллегу. «Город восстановился всего 8 лет назад, а уже оборудован гораздо лучше, чем мы». Я в замешательстве посмотрела на свой детектор. Он показывал совершенно новый профиль. Имя пользователя сменилось с Элейн Коллинз на Элизу Сэмпсон. Ее актуальным местом пребывания значился не Новый Лондон, а Скай-Сити. В профиле у меня стояла метка вихревого бегуна со всеми сопутствующими атрибутами и уровнями доступа. И тогда я поняла. Хольден всем нам создал новые профили. Он даже установил себе профиль Мии, потому что та потеряла свой детектор. Это удивило штурмана, но он пообещал найти ему замену. Даже Лука ненадолго впечатлился, но вскоре снова смотрел на Хольдена с подозрением. Я улыбнулась. Скорее всего, Хольден скачал профиль из сервера в куполе. Он узнал, какие бегуны были назначены кураториумом для перевода в Скай-Сити, и благодаря высокому уровню доступа, которым он обладал как сын верховного главы, перенес их профили в наши детекторы. И это сработало. Штурман погладил бороду, затем пожал руку сначала Бейлу, а потом мне. Хорошо, хорошо. По счастливому совпадению я и мои бегуны как раз направляемся в Скай-Сити. Добро пожаловать с нами». «Спасибо», — произнес Хольден, пожимая ему руку. «Мистер...» «Да ладно», — махнул рукой штурман. «Не стоит так официально. Зовите меня просто Ви». Он улыбнулся широкой дружелюбной улыбкой. «Теперь я ваш босс».